Глава 17. Первые самостоятельные шаги. Она права, Юньли. Тебе еще рано присутствовать на подобных собраниях. Когда мы восстановим твой статус, я выделю тебе место в главном зале, и больше никто не сможет указать тебе на выход. Едва ли не с нежностью произнес Ханьли, очевидно направивший свой удар на воинственную богиню. Однако юная наследница услышала в этих словах не столько поддержку, сколько обесценивание собственной значимости. «Это было довольно грубо, брат. Боюсь, ты не скоро сможешь получить мое прощение за подобные отношения». Взяв под контроль все эмоции, подумала про себя Юнь-Юнь и развернулась, чтобы выйти из зала, когда гомон старых богов ее остановил. «Неужели это она? Дочь нашего великого владыки? Какая красавица! Ваша светлость, вы ли это?» Юнь-Юнь вежливо поклонилась старцам, принимая их заботу и признание в пику общему желанию названного брата и бесцеремонной старшей принизить ее статус. Затем грациозно выпрямилась, собирая на себе восхищенные ее манерами взгляды, и бесшумно покинула зал, вынуждая богов сворачивать шеи в попытке получше разглядеть ее черты. Она не видела, но знала, что лицо Ханьли в этот момент имело весьма недовольное выражение. Наследник желал закрепиться на троне, и ему совсем не нужна была авторитетная сестрица, имеющая куда больше прав на престол. Пожалуй, в этом даже не было злого умысла, бесстрастно глядя вперед, подумала Юнь-Юнь. Вероятнее всего, братец не задумывался о моих чувствах, желая использовать меня как пешку для собственного продвижения. Юная богиня уже сталкивалась с подобным обращением и знала, чем оно может обернуться впоследствии. Игрок непременно избавится от фигуры, которая будет доставлять ему неудобства. Потому, хоть названный брат и был самым близким ей богом на небесах, Юнь-Юнь задумалась о наращивании собственной силы и выработке дистанции с малодушным и еще очень неопытным в закулисных играх наследником. «Глядите, это она?» — услышала Юнь-Юнь голоса за колонной, когда вышла на свежий воздух. Справа от нее стояла группа молодых богов в изысканных одеждах, и пусть сама Юнь-Юнь нынче была облачена в не менее изысканные одеяния, на фоне молодых богинь, чьи прически были украшены драгоценными бусинами и светящимися камнями, со своим собранным за спиной хвостом она выглядела довольно скромно. «А вот и приветственный дар от Совета Высших Богов», — улыбнулась своим мыслям юная наследница и развернулась к говорящим. «Какая дерзкая, просто молча смотрит, ожидая, что мы первые ее поприветствуем», — фыркнула самая разряженная богиня с распущенными волосами, прикрыв лицо веером. Юнь-Юнь перевела взгляд на ее спутниц и спутников. «Тебя и впрямь не учили приветствовать богов, или ты сейчас себе цену набиваешь?» Бросил ее союзник, одетый так, будто это он был наследником Верхнего мира, а вовсе не Ханьли. Она же была служанкой. «Ее не могли не учить приветствовать высокопоставленных гостей господина», с ехидной улыбкой поведала тому богиня в розовом одеянии, выглядевшая ровесницей Юнь-Юнь со своим еще по-детски очаровательным личиком и ямочками на щеках. «Может, она немая?» — хмыкнул молодой бессмертный, явно восхищавшийся образом бога войны, что проявлялось и в манере держаться, и в выборе цвета одеяния. «Хотят разжечь конфликт и уличить меня в недостойном наследнице поведении», — подумала Юнь-Юнь и склонила голову, делая вид, что пытается понять, о чем говорят молодые боги. «Наглость! Она провоцирует нас на конфликт!» — воскликнула главная зачинщица с распущенными волосами, грубо указав на Юнь-Юнь пальцем. «В моем молчании и впрямь можно обнаружить столько вызова всем окружающим!» С любопытством, глядя на своих собеседников, начала размышлять юная богиня и продолжила игру, предложенную братом и хозяином Красной горы. «Вы все видели, своим безмолвием она насмехается над нами, теряя уверенность, но все с тем же запалом», — воскликнула богиня с детским лицом. «Разве это можно терпеть? Что она пытается внушить богам, имеющим не столь высокое происхождение? Что мы недостойны даже разговора с ней? Я считаю, необходимо преподать ей урок». Посмотрев на Юнь-Юнь из-под лобья, заявила зачинщица и четким заученным движением метнула веер в юную богиню. Наследница мгновенно предположила, что веер может быть непростым, раз находится в руках столь юной и при этом невероятно дерзкой богини, а потому решила не уворачиваться, а поймать оружие и оставить при себе как трофей. Когда все закончилось, Компания юных богов даже озадаченно переглянулась, не понимая, почему их противница все еще стоит на своих ногах. «Что?» – растерянно протянула богиня с распущенными волосами, узрев свой веер в руках Юнь-Юнь. «Немедленно отдай мне его!» Наследница опустила взгляд на свою находку и, выпрямляясь, обмахнула веером лицо. «Верни мой артефакт, воровка!» Сложив пальцы в странной для Юнь-Юнь манере, закричала богиня, и в следующую секунду в сторону наследницы понеслась струя огня. Решив проверить свою догадку, Юнь-Юнь точным движением разрубила технику загадочным веером, при этом осталась абсолютно цела и с большим уважением воззрилась на добытый артефакт. «Достойная вещица, оставлю при себе», — подумала она и вновь подняла выжидающий взгляд на своих неадекватных собеседников. «Почему она так умело обращается с твоим артефактом? Неужели хозяин Красной горы обучил ее техникам небожителей?» — нервно поинтересовалась богиня с детским лицом. «Я и сама ничего не понимаю. Она какая-то странная. Давайте нападем вместе. Потом скажем правду, что она отняла мой веер. Даже если навредим ей сильнее, чем нужно, нас не накажут», — предложила ей главная зачинщица. «Любопытно. Выходит, если долго молчать, человек или бог начнет выкладывать все, что у него на душе?» Задумалась Юнь-Юнь и приготовилась уворачиваться от атак богов, убедившись на деле, что ее навыки боя не оставили ее беззащитной в верхнем мире. «Все четверо в зал наказаний», — раздался рядом спокойный голос бога войны, стоило юным богам начать формировать свои техники для нападения. «Бог войны!» — группа богов тут же склонилась в вежливом приветствии, пряча свои руки за спины. «Госпожа Цзи, верните Янь Ци ее веер. В Небесном дворце вы найдете куда более подходящие вам артефакты. Вовсе не обязательно отнимать у детей их игрушки», — продолжил Вэй Син и проследил за тем, как Юнь-Юнь метким броском отправила свою находку обратно в руки хозяйки. Та, в свою очередь, поймала веер не без труда и даже отступила, чтобы не потерять равновесие. «Мы откланиваемся», — поспешили ретироваться молодые боги с испуганными глазами, и убежали быстрее, чем Юнь-Юнь успела что-либо сказать. «Молодежь в Верхнем мире слегка потеряла границы. Не принимайте на свой счет, госпожа Цзи», — глядя им вслед, протянул Вэй Син. «Вы не намного старше их», — решила заметить Юнь-Юнь, остро ощутив молодость бога войны, стоявшего слишком близко. «А вы не так молчаливы, как пытались показать своим обидчикам», — парировал Вэй Син. «Я не торопилась отвечать тем, кто не торопился показывать свои лучшие стороны», — мягко ответила Юнь-Юнь, используя все свое обаяние. «Не уверена, что наш разговор слишком сильно бы отличался от того, чему вы в итоге стали свидетелем». «Вы не владеете техниками небожителей», — отрезал бог войны, решив остановить эту словесную игру. «Почему вы так беспомощны?» «Потому что я росла во дворце хозяина Красной горы. Как господин мог предположить, что на меня начнут нападать другие боги?» Взмахнув ресницами и посмотрев на бога войны снизу вверх, немного наивным и беззащитным взглядом, спросила Юнь-Юнь. «Я не возьму вас под свою опеку, госпо...» «Называйте меня по имени», — перебив, попросила его юная богиня. «Я не возьму вас под свою опеку, Юнь-Ли». «Юнь-Юнь», — вновь поспешила вмешаться в категоричный ответ бога войны ученица великолепных цветков, глядя тому прямо в глаза. «Но ваше имя...» «Это имя для тех, кому я могу доверить свою жизнь», — с мягкой благодарностью во взгляде ответила Юнь-Юнь. «Но я же только что...» «Вы можете бесконечно отказывать мне в своей защите. Однако, противореча своим собственным словам, вы только что защитили меня от детей богов из совета». Развернувшись в сторону убежавших злопыхателей, певуче отозвалась Юнь-Юнь. «Потому я позволю себе пропустить сказанное мимо ушей и довериться вашему чувству справедливости». «Не делайте на меня ставку. Я не собираюсь играть в эти игры. Мое дело — защищать небо от демонов», — еще категоричнее заявил Вэй Син. Юнь-Юнь присмотрелась к его лицу, заново оценила острые скулы, прямые брови, широко посаженные ярко-голубые глаза, смотревшие на богиню с решительностью и непреклонностью, а затем на мгновение опустила взгляд на линию губ, не пухлых и не тонких, но имевших четкую форму и от природы нежный бледно-розовый цвет. Ученица великолепных цветков знала, какие мысли зарождаются в душе любого мужчины, когда женщина смотрит на его губы. «Как прикажет бог войны», — мягко опустилась в поклоне Юнь-Юнь, намеренно спрятав глаза, и направилась вдоль колонн. «Как вы узнали, что это были дети богов из совета? Насколько мне известно, вашу личность вам вернули лишь вчера, А до того вы не имели шанса покинуть Красную Гору. Неожиданно решил отправиться за ней Вэйсин. Вы назначили им наказание, признавая, что можете это сделать. Но вы не стали спрашивать, почему эти боги нападают на меня. И вы стояли среди богов из Совета, когда я вошла в Небесный Дворец. Это нетрудное мысленное построение. Мягко ответила Юнь-Юнь, продолжая идти вперед. Вы умны, и ваши инстинкты необычайно остры. Вы однозначно дочь своего отца. Кивнул сам себе бог войны. «Научите меня защищать себя», — резко развернувшись, попросила его Юнь-Юнь. «Я уже сказал, я не буду частью ваших интриг», — чуть смешавшись поначалу, но тут же взяв себя в руки, произнес Вэйсин. «Вы слишком высокого мнения обо мне. Я лишь вчера вечером узнала о том, что я дочь предыдущего владыки, и уже этим утром стала главной интриганкой», — протянула Юнь-Юнь, позволив взгляду стать холодным. «Если не вы, то ваши покровители, или те, с кем они воюют. Я не хочу быть частью этой игры», — по слогам произнес бог войны, глядя на Юнь-Юнь не менее холодно. «Но вы уже ее часть. Вы отпустили нападавших на меня, не спросив объяснений, потому что выбрали сторону и определились с симпатиями», — безжалостно напомнила ему Юнь-Юнь, вынуждая бога прищуриться с недовольством. «Однако сейчас я прошу вас не о сотрудничестве. Я понятия не имею, какие планы у моего брата. Меня привели в Небесный Дворец лишь за тем, чтобы напомнить всем о моем существовании. Но вы правы, я совсем не умею защищать себя. Техники небожителей мне не знакомы, и вряд ли я овладею ими так быстро, как того требует ситуация. Потому я и попросила беспристрастного, но такого противоречивого бога, как вы, обучить меня самообороне. Даже не нападению». Вылила на него все свои обстоятельства Юнь-Юнь и, закончив, подняла подбородок, в очередной раз изумляя Вэйсина своими странными манерами. «Однако самый молодой в истории Верхнего мира бог войны не желает входить в положение беззащитной и, по сути, бесправной наследницы предыдущего владыки. Что ж, я принимаю вашу позицию и больше не буду настаивать». Юнь-Юнь развернулась, чтобы вернуться ко входу во дворец. «Не выглядите вы как беззащитная и бесправная наследница», — заметил ей в спину бог войны. «Если бы я плакала и умоляла, вы бы изменили свою позицию?» Обернувшись на него, уточнила Юнь-Юнь бесстрастным голосом. И оставила бога, решительно направившись в сторону разбитого рядом цветущего сада. Уже скрывшись с его глаз и бесшумно выдохнув, она позволила себе замедлить шаг и остановиться, рассматривая причудливые голубые бутоны неизвестных цветков. «Насколько я помню, вашей задачей было расположить бога войны к себе, а не ссориться с ним». Услышала она голос Гуаньшаня. «Он придет сам и предложит свои услуги», — ответила Юнь-Юнь, решив ничему не удивляться. «Вы так уверены в этом, Юнь-Юнь?» «Для вас, господин Гуаньшань, я Юнь-Ли, как и для своего названного брата», — развернувшись к хозяину Красной Горы, ровно произнесла юная богиня. Она не стала озвучивать причины своей категоричности, но этого и не требовалось. Беловолосый бог напротив нее не спешил оскорбляться. Он лишь смотрел наследнице в глаза, читая ее как открытую книгу, а Юнь-Юнь тем временем ощутила, что тонет в черном омуте его пристального взгляда, не имея сил ухватиться хоть за что-нибудь для своего спасения. «Ваша настороженность мне понятна», — кивнул Гуаньшань, разорвав зрительный контакт и обойдя наследницу, после чего направился вдоль кустов по тропинке к небольшому пруду с золотыми рыбками. «Что это было? Его сила? Почему я перестала ощущать опору под ногами?» Одолели голову Юнь-Юнь панические мысли, но богиня быстро взяла себя в руки и выровняла дыхание. «Вы хорошо держитесь и умеете контролировать свое состояние. Это полезные навыки. В будущем постарайтесь еще меньше демонстрировать свои эмоции. Здесь, на небесах, это считается плохим тоном», — произнес Гуаньшань. «А детям Совета Высших Богов об этом кто-нибудь сообщит?» Решила полюбопытствовать Юнь-Юнь и застыла, когда древний бог внезапно развернулся к ней лицом. «Вы могли бы убить их всех, но не стали. Почему?» — спросил он, глядя на нее тяжелым, физически ощутимым взглядом. «Потому что это не имеет никакого смысла», — медленно ответила Юнь-Юнь, уже успевшая осознать, что и впрямь могла бы убить их всех веером неизвестной богини или любым другим способом, который был изучен ею в смертном мире. Боги отличаются от людей наличием огромного количества духовной силы. Этой силы в Юнь-Юнь было предостаточно, пусть она и не умела ею пользоваться. И сегодня, во время стычки с золотой молодежью Верхнего мира, она поняла, что любая ее атака может нанести вред юным богам, если не стать смертельной. «То же касается вашего вопроса. Это не имеет никакого смысла», — ответил Гуаньшань, взглянув в глаза наследницы и холодно улыбнувшись. «Ему безразличны их судьбы», — догадалась Юнь-Юнь. «Выходит, он не будет тратить свое время на тех, кто недостоин его внимания». «Я не стану на этом настаивать, но мне бы хотелось, чтобы вы доверяли своему брату, Юнь-Ли», — произнес хозяин Красной горы. «Почему господин решил, что я не доверяю сво...» «Он прошел через многое», — перебил ее Гуаньшань, переводя взгляд вперед. «И проходил через это не несколько месяцев в смертном мире, а тысячелетиями в верхнем. Поверьте, это куда дольше, чем вы можете себе представить». Вновь захватив все внимание Юнь-Юнь, произнес древний бог. «Я вас услышала», — потупившись, ответила юная богиня. «Вполне вероятно, на судьбу ее названного брата выпало много испытаний. Однако, вопреки предполагаемым результатам, он не стал от этого ни сильнее, ни чувствительнее к чужим страданиям. Стержень его характера был настолько гибок, что казалось, он может выгнуться дугой, а затем резко разогнуться, нанося вред всему, что случайно оказалось рядом. Рядом в данный момент находилась именно Юнь-Юнь, потому, трезво оценив свои возможности, юная богиня решила держать с наследником безопасную дистанцию. Несмотря на то, что тот был ее проводником в мир небожителей. Несмотря на то, что ее отец выбрал Хань-Ли в качестве своего преемника и даже дал своей дочери тот же иероглиф в имени. «Почему не спросите меня о том, что за гость посещал Красную гору вчера ночью?» Прозвучал неожиданный вопрос от древнего бога. «Полагаю, он сейчас в Небесном дворце, дает показания в пользу Хань-Ли?» Решила не скрывать своих предположений Юнь-Юнь. «Верно. Вам с ним предстоит встретиться, и не раз. Этот бессмертный будет жить через пару комнат от вашей», — кивнул Гуаньшань, продолжив прогуливаться по тропинке меж цветущих деревьев, и остановился лишь у пруда, опустив взгляд на золотых рыбок внизу. Ничего необычного в этих рыбках Юнь-Юнь не заметила. В отличие от голубых бутонов, способных расцвести лишь на небесах, эти золотые рыбки ничем не отличались от тех, что обитали в водах смертного мира. Почему древний бог остановился именно тут? Этот вопрос на некоторое время занял все внимание наследницы. «Должно быть, это очень важный гость, раз ему будет позволено жить в Небесном дворце рядом с наследниками Верхнего мира. Впрочем, вчера я успела услышать, что он принц», — мелодично протянула юная богиня, вернувшись к теме их разговора и не скрывая, что слышала большую часть ночной беседы до полета всех ее участников в парадный дворец. «Значит, его происхождение весьма высоко». «Вы упорно не желаете спрашивать меня напрямую. Это занятно. Особенно с учетом того, что я сам предлагаю вам сделать это», — заметил Гуаньшань. «Я не вижу смысла утруждать своими наводящими вопросами древнего бога. Если тот пожелает, сам все расскажет», — отстояла свое право не играть по его правилам Юнь-Юнь. Хозяин Красной горы предлагал ей проявить инициативу в беседе. Но дочь почившего владыки не собиралась делать ничего из того, что могло бы разрушить уже предложенную ей стратегию поведения. Предложенную устами наследника, но вдохновителем его речи, вероятно, являлся сам древний бог. «Мне стоит обсудить с вашим братом подход к вашему воспитанию. Все советы вы воспринимаете слишком буквально», — отозвался Гуаньшань, отведя взгляд и не заметив, как прищурились глаза Юнь-Юнь. После этой странной беседы наследница перестала думать о чем-либо вообще. Ее сознание превратилось в безмятежное море, а выражение лица стало вежливо бесстрастным. Древний бог, тут же подметив эту перемену, лишь усмехнулся, кивнул каким-то своим мыслям и протянул руку в сторону Небесного дворца. «Думаю, вы уже можете вернуться». Слушания с участием столь полезного для прояснения дела свидетеля обычно не затягиваются. «Благодарю, я поищу брата у входа». Юнь-Юнь поклонилась хозяину Красной горы и хотела уже оставить его, как услышала продолжение речи. «Показания в главном зале сейчас давал третий принц царства демонов, являющийся полукровкой, неспособным вести борьбу за престол. Однако его происхождение по меркам Верхнего мира так же высоко, как происхождение вашего названного брата». «Почему я должна знать это?» — прямо спросила Юнь-Юнь. «Потому что те двое — братья, рожденные от одной матери, и их судьбы тесно сплетены с вашей». Юнь-Юнь резко развернулась и посмотрела на Гуаньшаня. «Хань-Ли не знает этого, еще не знает. Я не советую вам просвещать его, по крайней мере, не сейчас. Подобное потрясение может выбить из-под его ног едва обретенную опору», — продолжил делиться секретами хозяин Красной горы. «Зачем?» — только и выдавила из себя Юнь-Юнь, как вынуждена была замолчать, ведь древний бог вновь продолжил. «Этот полукровка несколько мгновений назад поведал богам, что проклятие на наследника было наложено духами, которые в большинстве своем подчиняются небесному двору. Однако бывают и исключения. Это все, что вам нужно знать на данный момент». «Я не понимаю», — призналась Юнь-Юнь, опустив глаза. «Почему древний бог делился с нею тайнами, способными потрясти небеса? Почему при этом он не производил впечатления друга, на которого можно было опереться в случае несчастья? Он больше походил на хитрых наставниц-наследницы из мира смертных, которые ничего не делали без скрытой выгоды для себя». «Взгляните на этих рыбок», — вместо пояснений предложил ей Гуаньшань, и Юнь-Юнь вынуждена была подчиниться и подойти к пруду с чистейшей водой. «Как думаете, хорошо им живется здесь?» «Полагаю, их хорошо кормят. За прудом совершенно точно следят». Ощутив подвох в вопросе, юная богиня решила дать непретендующий на остроумие ответ. «Да и воздух на небесах такой благостный, что эти рыбки наверняка уже соображают не хуже низших бессмертных и скоро обретут человеческую форму». «Из ваших уст это звучит как благословение», — со странной иронией в голосе заметил Гуаньшань. «Как понять его слова? Он не считает благословением развитие живых существ? Или дело в том, что существа из мира смертных никогда не смогут стать бессмертными, даже живя на небесах, только если не родились в верхнем мире изначально?» Юнь-Юнь позволила себе ненадолго задуматься, прежде чем дать ответ вновь. Изначально предполагалось, что сказанное прозвучит как шутка, но древний бог в этот момент был слишком серьезен, потому юной богине пришлось защитить себя. «Возможно, я допустила ошибку, наделив небесные чертоги столь невероятной силой, даровать бессмертие всему живому. Но это произошло лишь от того, что мне еще не знакомы все правила верхнего мира. Никто не обучал меня этому после потери памяти». Как же она могла не упомянуть это досадное недоразумение? Разумеется, причиной всех бед было падение в мир смертных. Но разве могла Юнь-Юнь обвинить хозяина Красной горы, напрямую озвучив все свои подозрения? «Ваша память довольно скоро восстановится», — неожиданно бесстрастно заметил Гуаньшань. «И да, ни одно смертное существо не получит бессмертие в верхнем мире, даже проживая здесь всю жизнь. Духи же, имеющие форму растений, рыб или животных, вполне могут получить человеческий облик. Но перед нами сейчас самые простые золотые рыбки, принесенные в этот пруд мною лично. И произнесенный вслух вопрос касался именно их судьбы, но по какой-то причине вы избежали возможности ответить на него прямо». «Я перемудрила?» И вопрос не был завуалированным испытанием, настороженно подумала Юнь-Юнь, в очередной раз проваливаясь в попытке понять древнее божество. «Простые смертные не знают этих подробностей и часто фантазируют о жизни в верхнем мире. Разумеется, они могут ошибаться в своих предположениях, но порой подобные ошибки могут обратиться ценными творениями, способными оставить след в истории», вежливо заметила юная наследница, пытаясь хоть как-то оправдать свою неудачную шутку. «Вы знаете хоть одну такую?» — приподнял бровь Гуаньшань. «Еще будучи ученицей великолепных цветков, я услышала песню, сложенную о судьбе диковинной рыбки с серебряной чешуей, что живет в небесных чертогах. Эта рыбка, питаясь энергией верхнего мира, смогла пробудить сознание, а затем стала прекрасной бессмертной, которая покорила всех своей красотой, но влюбившись в прекрасного бога войны, отказавшегося ото всех своих чувств ради развития сил, стала самой несчастной обитательницей неба и вскоре упросила верховного владыку вернуть ей изначальный вид, став обычной рыбой в Восточном море», — ответила Юнь-Юнь и украдкой глянула на древнего бога. «Что вы сами думаете по поводу этой истории?» — уточнил тот. «Предполагается, что это красивая и печальная история любви, но мне кажется, что в этом стихотворении прячется предостережение для всех, и смертных, и бессмертных, не прыгать выше головы», осторожно отозвалась Юнь-Юнь, продолжая прощупывать почву рядом с этим странным божеством. Она не понимала, сколько еще будет длиться эта пытка разговором, в котором каждый ее ответ мог в перспективе стоить ей жизни. Хозяин Красной горы был игроком с холодным сердцем, теперь это было ясно. Быть ему полезной звучало как отличный план, но в данный момент Юнь-Юнь не могла понять, что она вообще способна предложить такому хитрому интригану. Кроме своей настороженности и витиеватых ответов, способных запутать всех здравомыслящих людей и богов. Она понимала, что за приглашением обсудить рыбок явно скрывалось нечто большее, чем праздное лицезрение живности мира смертных, разведенной в верхнем мире. Но не могла постичь, чего именно ждет от нее древний бог, а потому старалась избегать прямых ответов, осторожно наблюдая за своим экзаменатором в попытках разгадать его намерения. «На мой простой вопрос о жизни этих рыбок вы разразились красивой сказкой, еще и предрекли этим хвостатым скорое обретение человеческого вида в качестве поощрения за способность выжить в идеальных условиях. Кажется, вы полны оптимизма и веры в будущее. Так почему же я вижу в этом пруду лишь запертых в тесном мирке глупых беспозвоночных?» — протянул хозяин Красной горы, глядя на объект своих размышлений. Юнь-Юнь лишь открыла рот, но так ничего и не ответила. Слова Гуаньшаня слишком сильно потрясли ее резкостью и категоричностью. «Не так должен мыслить древний бог. Определенно не так. Однако кто она, чтобы указывать на очевидное?» А затем лицо наследницы приобрело растерянное выражение. Принц-полукровка из мира демонов и юная богиня, имевшие за плечами лишь недолгий опыт жизни в смертном царстве, вполне могли внести разнообразие в размеренную жизнь небожителей. Не это ли имел в виду Гуаньшань, сетуя на скуку во время лицезрения данного пруда? Древний бог нарочно затащил этих двоих на небо, со всеми их непростыми, мягко говоря, обстоятельствами. Словно услышав ее размышления, хозяин Красной горы оторвал взгляд от рыбок в пруду и встретился глазами с Юнь-Юнь, мгновенно подтверждая догадку наследницы. И даже не одну. Древний бог мог читать мысли. И Юнь-Юнь только что выдала свое знание расширившимися на мгновение глазами и приоткрытым ртом. «Будете учиться у Вэйсина защите от проникновения в сознание? Отчего ты не стал скрывать своих умений, Гуаньшань?» «Таким был план», — ответила Юнь-Юнь, не моргая, «даже если бы я не получила подтверждений наличия этого навыка от вас лично. Больше всего юная богиня боялась лишиться собственной воли и стать чьей-то марионеткой». Еще в смертном мире она четко поняла, что возможность принимать собственные решения – большая привилегия, и лишаться ее в мире прекрасных богов, где каждый первый был искуснее ее во владении врожденными божественными силами, она совсем не хотела. «Хороший ход. Вы должны подозревать всех и впредь», – с нескрываемо довольным видом кивнул Гуаньшань. «И вас тоже?» – решила осторожно уточнить Юнь-Юнь. «Меня в первую очередь». Отрезал древний бог, вынуждая наследницу вновь ощутить свою беспомощность перед собой, после чего растворился в пространстве, оставив юную богиню одну.